Глава 16. Первый раз они поцеловались в небе, между маревом огней столицы под ногами и сиянием звезд над головой. Они поднялись даже выше трасс воздушки, этакого летающего метро для избранных, опутавшего Авилар сюрреалистической паутиной прозрачных тоннелей. Выше полицейских мобилей, следящих за порядком в никогда не засыпающем городе. Выше редких птиц, приспособившихся к присутствию человека в небе и либо огибавших город стороной, либо набирающих вовсе уж невиданную высоту, с которой столица превращалась в этакое бисерное пасхальное яичко. Казалось, еще немного, и в подобную, пылающую ночными огнями сферу превратится и сама планета, а единорог рванет еще дальше, в стратосферу, а потом и в космос. Но хозяин твердой рукой направил его на одну ему известную цель, поколдовал над рулем и, дождавшись, пока обозначилась таки некая приборная панель с разноцветными огнями, повернулся к Варваре. Та следила за его манипуляциями, затаив дыхание. Отчего-то ей совсем не было страшно. Наверху единорог вновь нарастил крышу, оставив ее при этом почти прозрачной. Ни холода, ни встречных потоков воздуха не ощущалось, хоть если судить по клочьям стремительно пробегавших мимо облаков, скорость мобиль развил нешуточную. И даже высота не внушала страха, как в самолете, когда ее практически не ощущаешь. Глаза видят землю, расчерченную полями и домиками, как увеличенную географическую карту, а ноги чувствуют твердый надежный пол. И чего, спрашивается, бояться? К тому же зрелище, раскрывающееся перед глазами, оказалось настолько фантастичным, что им можно было неустанно восхищаться, но обмирать от страха — чистое кощунство. И вот сейчас, когда горизонт отодвигался все дальше и дальше, когда прозрачная обшивка дарила иллюзию настоящего полета, будто ты и есть чудо-птица или дракон, Робин поколдовал над рулем и повернулся к ней. Мягко, без привычной уже дурашливости и лукавства, улыбнулся и привлек к себе. Она и не заметила, как оказалась у него на коленях. Губы их встретились, соприкасаясь сперва осторожно, почти робко, а затем смелее, настойчивей. Но главное, он не хватал и не притягивал Варю за затылок, чем грешили немногие, рискнувшие когда-то ее поцеловать, как будто боялись, что она вот-вот начнет брезгливо отворачиваться. О нет, ее нынешний мужчина нашел рукам куда более интересное применение, притиснув ее к себе так, что хрустнули ребра. Впрочем, кажется, это пострадало несколько пуговок на жакете, потому что Варваре стало вдруг трудно дышать, и она попыталась сделать это полной грудью, а та, кажется, аж сплющилась о сильный мужской торс. Стоило вдохнуть поглубже, от души, пуговки-то и тавос. А потому что, ох уж этот торс! Даже сквозь ткань своего жакета и его рубашки она чувствовала напрягшиеся мускулы. «Мышицы!» — вспомнилось не вовремя. И так увлеклась своими чудесными ощущениями, а тут ведь еще и поцелуй, что когда одна из загребущих лап блудодея нежно погладила и сжала ее ягодицу, отреагировала как-то ненормально. Вместо того, чтобы возмущенно отпрянуть, застонала и даже подалась немного вперед, так что второй мужской руке стало удобно лечь симметрично первой. Как же это было восхитительно! Совершенно забывшись и поведясь на инстинкты оголодавшей по ласке женщины, она в ответ стиснула в объятиях Робина. Кто бы он ни был, но целовался потрясающе. И с удовольствием провела всеми пальчиками по напрягшейся спине, сперва к пояснице, потом к сильной жилистой шее. И тут ей все же не хватило воздуха. Отстранившись, деликатно, не то, не дай Боже, кавалер решит, что он ей противен и обидится, она прошептала с придыханием. «Сумасшедший! Ведь расшибемся!» «Мага-пилот!» — коротко ответил он и вновь припал к ее рту жадными умелыми губами. На миг оторвался и счел нужным пояснить. «Домчит до самого дома и сядет сам, не волнуйся». «До чьего дома?» — ехидно хотела переспросить Варя, но слова, звучащие у самых губ, так возбуждающе щекотали, что зуд этот требовалось немедленно унять. И лишь осознание того, что она, укуси ее пчела, в конце концов взрослая солидная дама, и не полагается ей лишаться вдовьей невинности где-то под небесами, удержало от нахлынувшего желания опрокинуть кавалера на уже подавшуюся вниз спинку умнющего кресла и вжать с собой, грудью, чтобы не сбежал. Но не школьница же она, в конце концов, сопливая, заниматься сексом в автомобиле. Это молодежи некуда приткнуться, вот они и выбирают маломальски удобные сидячие и лежачие места. А ей, шикарной женщине, не к лицу тащить с партнера штаны, а самой при этом прислушиваться, не сбоит ли что в системе. Магопилот магопилотом, а все-таки Варя не слишком доверяла этой самой техномагии. Согласитесь, на Земле оно как-то надежнее. Но попытку распластать его на сиденье блудодей уловил и откинулся сам с немалым удовольствием. Он и Варю за собой потянул, но та, фыркнув и погрозив пальчиком, отстранилась. «Ты чудо!» — рассмеялся мужчина. «Превосходное, изумительное чудо! Неужели все земные женщины таковы?» «За всех не скажу, а я такая», — с достоинством ответила Варвара. И даже плечи расправила от этого своего достоинства, почти сидя верхом на своем принце, ага. Что-то вновь яственно треснуло. Робин с удовольствием скосил глаза на ее бюст, не стесняемый более отлетевшими застежками воротника и последними пуговицами, и благоговейно возложил на него ладони, как на святыню. Просто возложил и чуть погладил, как бы ощущая, взвешивая. «Словно налитые плоды», — промурчал. «Ах, ты моя яблонька!» Коротко рыкнув, Варвара ужом выскользнула из-под этих рук, исследовавших ее грудь с тщательностью слепого, читающего по азбуке Брайля. «Дорогая сеньора, что я сделал не так?» — взмолился герцог, поспешно приводя себя в сидячее положение. «Скажу откровенно, я ведь думал, что никто не против небольшого тяжелого флирта в небесах, а?» Сеньора с удовольствием поёрзала в кресле и улыбнулась так предвкушающе, что у пятого герцога Авиларского сладко заныло в паху. Впрочем, ныло там давно, но сейчас особенно приятно. «Я как-то предпочитаю обосноваться на чём-нибудь твёрдом», — заявила она. «Дорогая, а разве ты не оценила мою твёрдость?» Пыжась, он напряг мускулы, и губы его невольно разъехались в ответной улыбке. «Кстати, я тверд уже во всех местах. Чем тебя это не устраивает?» Настоящая женщина расхохоталась. Искренне, до слез. «Я имела в виду землю», — оттирая уголок глаза, выдала она. «Побереги свой пыл, дорогой. Должна же я чего-то бояться на высоте». Кристофер огорчился. «Ну вот, а ведь могли быть такие незабываемые минуты». Женские губы нарочито сурово сжались, и он поспешил добавить. «Возможно, в другой раз, а?» «Когда моя сеньора привыкнет к единорогу и доверится ему полностью». Глаза настоящей женщины потеплели. А герцог сам сперва и не понял, что сказал. Потом, со вздохом виновато улыбнувшись, потянулся к управлению. Во-первых, чтобы отвлечься. Иначе после приземления будет весьма неудобно ходить по причинам чисто физиологического характера. А между тем его прелестницу надо еще довести до спальни. Не юнцы они, в конце концов, безумствовать прямо в ангаре или в холле, где, кстати, наверняка полно дядиной подглядывающей и подслушивающей техники. Вот, кстати, и во-вторых, не забыть поставить глушилки в спальне. Тогда уж точно это будет самая безопасная комната в округе столицы. И в-третьих, что за дурацкая привычка перечислять? Ну хорошо, пусть будет в-третьих. То, что невольно сорвалось у него с языка, означало лишь одно. Он сам уже окончательно решил, что сегодняшней ночью их отношения не ограничатся. Барлоговы веники. Даже если секс у них выйдет посредственный, что маловероятно, то с этой женщиной просто интересно быть рядом. Так хочется поводить ее по красивым местам, показать здешние водопады, прокатить по... Точно, озеро! Удивительно красивое место. Даже сейчас, в темноте, тот кусочек, что будет высвечиваться в пламени костра, ее очарует. У Кристофера есть свой приватный уголок на одном из островков, куда он однажды перетащил простецкую самораскладывающуюся палатку, пару матрацев и подушек и оставил погребок с продуктами в стазисе да пару удочек. Идеальное место для укрытия от надоевших жен сегодня могло стать таким же идеальным островком безопасности для двоих любовников. Возлюбленных. Так романтичнее. Он ведь задумал красивый роман. Надо соответствовать. На подлете к озеру включил круговое освещение, чтобы высветить как можно больший кусок пейзажа. И услышал восторженное «О-о-о!». Пролетел над островком, специально завис. Мощные фары на днище мобиля высветили сквозь прозрачную воду мягкое даже с виду песчаное дно, полого уходящее вниз. Глубина здесь небольшая, ни коряк, ни острых камней. Идеальное место для ночного купания. Да и дневного тоже. А вот берег был не песчаный, в котором проваливались бы женские каблучки, а заросший мягкой низкой травкой, не нуждающейся в стрижке и на редкость приятно льнущей к босым ногам и обнаженному телу. Да. Успокоиться. Помнить, что надо еще нормально выйти из мобиля. Нет, все-таки настоящая женщина еще и практична и наверняка предпочтет матрас. Мало ли, что там в траве ползает и бегает. Но пусть не рассчитывает на палатку, во всяком случае, первых 2 часа. Нет, 3, нет, 4. Ибо нет ничего прекраснее, чем любовь под звездами. Хорошо, пусть не в небе, оно и понятно, Циньора с непривычки побаивается, но тогда здесь. Остров ведь это достаточная твердыня.